она выбилась из небытия, из рабства, из безнадежного унижения на самый верх только благодаря собственным силам, одаренности души, мужеству и вере в свое предназначение на земле. Все это Сулейман чувствовал, хотя постичь до конца не умел, да и не пытался. Знал лишь одно — больше не захочет видеть эту черкешенку нигде и никогда. Всплыли в памяти слова «О тех, непокорности которых вы боитесь, увещевайте и покидайте их на ложах и ударяйте их». «Уходи прочь, темная женщина», — сказал он тихо, но твердо. Когда же Махидевран гневно двинулась на него, он повторил уже с нетерпением в голосе: «Уйди прочь». Железные руки Кизляраги вмиг выпроводили черкешенку из ложницы. А те двое остались одни. Глянули друг другу в глаза и, пожалуй, оба одновременно поняли. Вместе навсегда. До конца. Неразлучно. Сулейман устало обрадовался этому открытию, а Хуррем испугалась. С ужасом почувствовала, что ненависть ее куда-то запропастилась, исчезла, а на ее место выступало искушение, и демоны завладевали душой неумолимо и навеки. Навеки. Разве она этого хотела? Разве к этому стремилась? Хотела лишь успокоить, усыпить вампира, а потом ударить, одолеть, превзойти, чтобы отомстить за все, за мамусю и за отца, и за рогатин, и за всю свою землю, которую эти пришельцы, эти грабители и людоловы норовили заковать в железный ошейник, как тех несчастных девушек, что плыли с нею через море, и проданы на арабском торге в Стамбуле в вечную неволю. И хотя сама она не испытала ошейника, все равно ощущала его жестокое железо на своей нежной шее. Он угрожал ей постоянно, нависал над всей ее жизнью, как извечное проклятие. Только ли потому, что родилась на такой щедрой и богатой земле, очутившийся на распутье племен и всей истории. Должна была лелеять в себе ненависть к этому главарю всех величайших грабителей, взращивать ее упорно и тщательно, и делала это без понуждения со стороны, без чьей-либо помощи, и уже должна была бы сорвать плод, когда неожиданно сломалась. И с ужасом ощутила в себе уже не ненависть к этому высокому, грустному человеку, похожему на викария Скарбского из Рогатина, а страшно даже и сказать, нечто вроде начала расположения, может, и любви. Ветер горьких воспоминаний еще и поныне нес ее в отчизну, а любовь уже отклоняла, как молодое деревце, назад. И давно уже перестала она быть Настасьей, а стала Хуррем. И теперь осталась одна с этим человеком, одна во всем свете. Шагнула к Сулейману, и он протянул к ней руки. Упала ему на грудь, содрогалась в рыданиях. «Да упадет твоя тень на меня!» Падала на всю землю. Пусть упадет и на меня. Вот когда завершилась богооставленность ее души, ее триединым христианским богом. Тут же, где грешила, должна принять чужую веру. Так легко. Только поднять указательный палец правой руки. Шахадет пермаги. Палец исповедания. Добродетельная блудница.